Глава 19. Все хорошо, но это не точно. Степан. Просыпаюсь от звонка телефона. Еле продрав глаза, беру его с тумбочки и, не глядя на экран, отвечаю. «Швецов, слушаю!» Еще не проснувшимся голосом. «Ничто из тебя мента не вытравит!» Слышу до боли знакомый голос. Просыпаюсь мгновенно. Отодрав телефон от уха, смотрю на экран. «Инга. Хочется застонать в голос. Пнуть себя, обругать за то, что отвечаю не глядя. А так трубку бы не взял. И тебе недоброе утро. Не меняешься!» Звучит с придыханием. «А теперь коротко и по делу». Рычу тихо в трубку, оборачиваюсь и только сейчас понимаю, что рядом нет Нины. «А это что еще за финт? Ну ничего, разберемся». «Лучше смени тон и забери нас из города. До тебя на моей машине не доехать». Я поднимаюсь с постели и не сразу соображаю, что она сейчас сказала. «Откуда?» «Из города. Мы приехали. Ждем». И сбрасывает вызов. «Твою мать!» Ненавижу эту ее манеру, словно я не имею права на отказ. Хочется выругаться, но торопливо натягиваю штаны и рубашку. В ванную умываюсь и сбегаю по лестнице вниз. Лишь на середине замедляясь, понимая, что на диване спит Нина. Она даже не расправила его, укрылась покрывалом и свернулась клубочком. Обиделась? Да, виноват. Слово за слово, и что-то в голове перемкнуло. Но мы разберемся. Только вот узнаю, с какой целью прискакала Инга. В город доезжаю быстро. Дорога сносная, можно ездить. Подъезжаю к магазину, на парковке которого красуется красный паркетник. Встаю рядом. Из машины выходит бывшая, как всегда при параде. «Сиськи прикрой, а то того и гляди вывалится». «А раньше тебе нравилось?» Подходит, хочет обнять. Но я ее руки перехватываю, не дав до себя дотронуться. «Чего надо? В такую срань приперлась не просто повидаться же». «Я уезжаю, в командировку», — говорит и подходит к задней двери машины. Открываю ее. «Дети спят». «Правильно. Говорила же про «мы ждем». Как сразу не догадался». «Мальчики, мы приехали». «Будет их». «Ну, мам!» — тянет один. Второй зевает. «Пожалела бы пацанов такую рань. Вы выехали в 4, что ли?» Хмурюсь, наблюдая, как мальчишки безрадостно выбираются из машины. «В 5. Не оставила бы их со своими родителями, чтобы не дергать. Пацаны в трениках и футболках. Ну, хоть не в теплые костюмы их нарядила». «Ты не рад видеть детей?» Сверлит меня темным взглядом. «Нужно было предупредить». «Дети, поздоровайтесь с отцом», — командует. «Привет, пап», — отвечают синхронно. «Здорово. Давайте в машину», — кивая на УАЗик. «Два раза говорить не нужно». Забираются на заднее сиденье. «Давно ты не давала нам видеться. Что изменилось сегодня? Какая к черту командировка? Мне только в уши не заливай». Подхожу к ней ближе. «Хахаль новый». «Я, может, замуж выхожу», — дует обиженно губы. «Так и знал». «И пацаны помешали? Теперь я ей пригодился, да? А то орала, что не дашь мне их. Бла-бла-бла». Напоминаю. «Меньше разговоров», — задирает нос. Открывает багажник. Забираю чемоданы детей и закидываю к себе. Инга подает еще сумку. «Все тогда». Направляюсь к машине. Но бывшая ставит свою тачку на сигналку и идет следом за мной. «Эй!» — торможу ее, схватив за руку. «Ты куда?» «С вами?» «Уверена». «Посмотрю, как ты живешь. Не кутишь ли с алкашами местными? Ну и проверить холодильник. Может, у тебя есть нечего». «И что, детей тогда заберешь?» «Не дождешься. Но проверить я должна, в каких условиях оставляю детей». И, выдернув руку, идет к машине и садится на переднее. Сплевываю. Вот же засада. Не такой сюрприз не зайдет, а последствия мне потом разгребать. По дороге Инга заливает мне о том, как нужно кормить мальчиков. Какие, когда давать витамины, которые лежат в сумке. Чтобы не давал сидеть в телефонах и прочая фигня. Подъехав к дому, пацаны, проснувшиеся окончательно, рванули во двор. «Чопыч!» — доносятся голоса. Беру чемоданы, вношу в дом, оставляю их в коридоре. Возвращаюсь за сумкой. Ингу как медом манит в дом, входит в прихожую. Иду следом, внося сумку. «И не забудь про витамины!» Еще раз напоминает. «И сбалансированное питание!» «А что происходит?» Доносится голос Нины. Оборачиваемся с бывшей одновременно на ее голос. Нина стоит в дверном проеме в своей пижаме, которая писец как идет. «Степа! А это кто?» Первая отмирает Инга. «А вы кто?» Задает встречный вопрос Нина. «Идиотская ситуация». «Я?» хмыкает бывшая. «Жена!» «Ну какого хера? Так бы ее сейчас за шкварник встряхнуть, чтобы думала, что нести своим ртом». У Нины от ее ответа округляются глаза. «Не». «Бывшая», уточняю. «Бывшая жена». «Какая разница?» фыркает недовольная Инга. «Я мать твоих детей», подливает масло в огонь. «Детей?» Нина переводит на меня удивленный взгляд. «Да, я не сказал. Но собирался, честное слово, собирался». «Мальчики!» Выйдя на крыльцо, кричит бывшая. А мы тем временем с Ниной обмениваемся многозначительными взглядами. Подхожу к ней, но она тут же отступает на шаг, сложив руки на груди. «Ты мне ничего не сказал!» шипит на меня. «Не успел». Отвечаю, но по взгляду понимаю, что ничего хорошего мне не сулит сегодняшний день. «У тебя было достаточно для этого времени», — фыркает. «Да не до разговоров нам с тобой было». «Оставьте блохастую псину в покое», — возвращается Инга с сыновьями. «Вперед руки мыть», — командует, пока они разуваются. «Здороваться вас учили?» — рванули к ванной мимо Нины, но тут же остановились. «Здрасте», — снова синхронно и бегом толкаясь в ванну. «Посмотрела? Поехали, отвезу обратно». «Во-первых, я не позволю оставить детей с неизвестно кем», — отмахивается. «Рот лучше прикрой, не у себя дома находишься. Нина моя невеста», — говорю, приобнимая девушку за талию. «Да мне все равно», — звучит надменно. Хочет пройти мимо, но я ее хватаю за руку, останавливая. «И я еще не все посмотрела», — не сняв туфли, идет мимо нас с Ниной в гостиную. «Может, у тебя тут бордель?» Оглядывает комнату, затем идет в кухню. «Инга!» — рычу. «Хватит, побывала, уезжай туда, откуда приехала». «Мальчики, все, мне пора. Сейчас ваш папа меня отвезет в город. Остаетесь за главных», — говорит появившимся пацанам. «Ой, здрасте!» В прихожей появляется Алена. «Как вас тут много?» — удивленно раскрывает глаза. Явно не ожидала здесь увидеть таких гостей. «Алён, отвези Ингу в город. Прошу». «Вообще-то я за Ниной». Руки в бока и недовольный взгляд на бывшую. «А, я сейчас соберусь быстро». Срывается с места Нина, сбегая в ванную. «Ну вот, как раз и захватим», усмехается сестра, встретившись с недовольным взглядом бывшей. «Ванька, Пашка, здорово». Пацаны к ней обнимаются. «Привет, тётя Алён». Наперебой. Через минуту выходит Нина. Проходит мимо меня, но я перехватываю ее за локоть, развернув к себе. «Нин!» Заглядываю в глаза. «Все хорошо». Натягивают улыбку, но глаза остаются серьезными. Выпускаю ее руку. Идет обуваться. Инга выходит первой, попрощавшись с мальчиками. Девчонки уходят следом. Мы с пацанами глазеем друг на друга. Хотел спровадить бывшую сестрой, но Нина не захотела остаться со мной. Надо думать, как исправлять свой косяк. Надеюсь, Алена там замолвит за меня словечко. А бывшая не вычудит ничего этакого в ее стиле по дороге. «Ну что, двое из ларца? Вперед в свою комнату разбирать вещи!» Командую. «Есть охота!» Дует щеки Ванька. Треплю по взъерошенным темным волосам пацана. «Вот разгребете свое барахло, тогда и поедите!» Отправляю их наверх. Я сам не знаю, куда себя деть, лишь бы ничего не сорвалось. Нина. Шок-контент. Он был женат. У него двое детей. Пацаны, еще в придачу близнецы. Это я уже сейчас осознаю. А там, как увидела, думала, в глазах задвоилась. Им лет по 10, наверное. Я на такое даже претендовать не буду. Даже нафиктивно. Еще взвешу все и точно откажусь от этой идеи. Мне нужно все тщательно обдумать. Хочется взвыть, глядя в небо. Ну почему все так усложнилось? Опять Нина? Женатые дети? Не унимается внутренний голос. Опять. С разницей лишь в том, что жена бывшая. Или это не имеет значения? Только спокойствие, говорит Алена, будто почувствовав мое настроение. Подхватывает под руку и тянет за собой. Как ей во всем признаться? Что она обо мне подумает? Молчу. Выходим на улицу. У Алены джип, но, глядя на нее, не скажешь, что у такой девушки может быть такая машина. Думала, она на седане ездит. Но, видимо, реалии таковы, что другая машина тут попросту не приживется. У машины стоит Инга. Почему-то сравниваю себя с ней. Мы абсолютно разные. Вот вообще. Это и есть вкус Степана? Жгучие брюнетки с острым, как бритва, языком и надменным взглядом? Нина сядет со мной рядом, говорит Алена, открывая дверь переднюю пассажирскую. Недовольство Инги написано на лице, но она молчит, поджав губы. Первые пару минут едем в полной тишине, пока первая не открывает рот Инга. «И давно ты с ним?» спрашивает так, будто имеет на такой тон право. «А вы вообще кто, чтобы задавать мне такие вопросы?» Не оглянувшись, спрашиваю. Слышу, как хмыкает Аленка, кашусь на нее. «Вообще-то я жена». «Бывшая? А значит, ваше время ушло. Разговаривать с вами не имею никакого удовольствия». Обрезаю на этом разговор. «Ты чего пацанов скинула?» влезает Алена. «Не скинула, а привезла родному отцу». Звучит надменно. «Ха-ха-ха-ха», усмехается девушка. «Ты лет 5 не давала им видеться. Что вдруг изменилось, что ты вспомнила про отца своих детей?» Прищуривает взгляд, глядя в зеркало заднего вида. 5 лет? Серьезно? Мне становится жаль Степана. «Не 5, а 3», поправляет ее Инга. «Да какая разница? Суть дела не меняет». «Это не твое дело», звучит тише. «Вот и пусть закроет свой рот, а то у меня аж руки зачесались». «Только ты не раскатывай губу», вдруг снова заговаривает и явно обращается ко мне. «Со Степаном недолго пробудешь. Не уживешься. Он очень сложный». «Ха-ха-ха, ты зато очень простая», смеется Алена. «Аж мужиков 5 человек сменила после Степы, да? А тебя я вообще никогда не любила. С чего Степа так к тебе привязан? Не понимаю», фыркает сзади. «Ой, можно подумать, я к тебе любовью пылала», притормаживает девушка. Машина останавливается. Я с непониманием смотрю на Алену. До города еще 7 минут, как мне кажется. «Все, мадам», оборачивается. «Поезд дальше не идет. Прошу освободить вагон». От ее тона мне хочется рассмеяться. «Мы еще не приехали?» Возмущенно. «Мы нет, а ты да». Безапелляционно. «Выходи». «Вы еще пожалеете», шипит Инга, но из машины выходит. «Давай, до свидания», машет ей Алена, и как только дверь закрывается, давит на газ. Ругается смачно, что мои брови взлетают. «Ой!» Игриво прикрывает ладошкой рот. «Не для нежных ушей. Привычка по работе», вздыхает, хмыкнув. «Это что за работа такая? Ты про ферму?» «Ага. У Степана в подчинении 20 мужиков и чуть меньше женщин. Если со вторыми особо проблем нет, то с первыми их гора. Начиная от смешков, что баба полезла в управление фермой, заканчивая запоями». «Ой, действительно, то еще удовольствие. А что у тебя там за планы, о которых Степа слышать не хочет?» «А вот заедем туда на обратном, и я тебе все расскажу», говорит загадочно. Въехав в город, Алена везет нас в какой-то магазинчик. По ее словам, там можно найти что-то похожее на свадебное платье. «Но ты многого не жди от магазина», паркует машину. «Это не по столичным меркам наряды, а по нашим местным очень даже ничего». Выходим. Мы входим в небольшое помещение. Тут много вешалок и шмоток разного калибра. Если что-то искать, то это потеря времени, не больше. Еще запах тут такой, словно Красной Москвой пахнет. «Леночка!» — зовет Алена. «Я тебе покупателя привела». К нам выходит женщина лет 40. Высокая, худая, с короткой стрижкой и темными большими глазами. Эффектная такая. «Аленчик!» — разулыбалась Елена. «Какими судьбами?» «Нам нужно свадебное платье», — выдает торжественно. «Замуж выходишь?» — удивленно. «Ха-ха-ха, он еще не родился», — смеется. «А вот Нине? Да, надо. За Степку моего». Гордо, что мне становится неудобно. Узнает правду, спасибо не скажет. «Да вы что?» — всплескивает руками. «Повезло!» Улыбается и тут же делается серьезной, посмотрев на меня. От макушки до пяток просканировала. «Есть у меня одно. Тебе точно подойдет», — говорит уверенно и снова скрывается в своих кулуарах. Елены нет минут 5-7. За это время я прохожусь по ряду с вещами на вешалках и понимаю, что зря мы сюда приехали. Ничего не найти. «А вот и я!» Выходит женщина с вешалкой, на которой красуется платье в пленке. Но ее она быстро снимает. «Обалдеть!» Выдаю я, разглядывая фасон. Оно выше колен на тонких бретельках. Просто отделанный низ. Но очень эффектно в общей композиции. Открытая спина. И цвет белоснежный. А ткань легкая. Загляденье. «Примерь!» Вручает мне его в руки и ведет к ширме. Надев его, я понимаю, что это оно. Вот так. С первого раза, первого взгляда я в него влюбилась. И даже жалко, что замуж-то выходить в нем фиктивно, а не по-настоящему. Выхожу из-за ширмы. «Да», — улыбаются обе. «Берем», — командует Алена. Когда едем обратно, замечаем Ингу, подходящую к машине на парковке у продуктового магазина. «Доползла гадюка», — пробубнила Алена и притопила газу. «Нажалуется Степе?» «Да пофигу», — отмахивается. К ферме едем, съехав направо, не въезжая в деревню. Тут достаточно хорошая укатанная дорога. Через небольшой лесок въезжаем к полю, в стороне которого виднеется забор и ворота. Въезжаем на территорию. Тут одно небольшое здание и дальше 4 корпуса. Или как их правильно назвать? Гуляет несколько больших псов. Доносятся звуки животных и птиц. Алена останавливает машину у здания с табличкой «Администрация». «Пойдем, все покажу и расскажу. Узнаешь, чем живем и о чем мечтаем». Довольно улыбается. Стоит только выйти из машины, как из здания выходит женщина лет 35, в фартуке и косынке. Вытирает руки о передник. «Алена Санна, хорошо, что вы приехали», — заговаривает она. «Что случилось?» Тут же делается Аленка серьезной. «Макарыч выеживается», — отвечает та. «Ну, пойдем поправим его ежиков», — машет мне рукой, подзывая. «Пойдем, расскажу все по дороге». Степан. Пацанов не видел давно, а им уже по 11. И как с ними обращаться, я ума не приложу. И спросить не у кого. Что хочешь, то и делай. Почему к детям не дают инструкцию? Иду в кухню. Надо же чем-то теперь их кормить. Что там Инга говорила? Ничего вредного? Надо готовить, но то позже. Делаю бутерброды с мясом, с рыбой. Я не знаю, что они едят обычно. Наливаю чай. «Мы все разобрали». Заходит в кухню и садятся за стол. Смотрят на бутеры. Я на них. Как их различать? Они ж однояйцевые. До сих пор помню свой шок, когда узнал, что будет не один, а двое. То, что желанные, однозначно. Но то, что сразу два, это было странно осознавать. Пока не увидел их. А потом, будто так и должно было быть. «Мы это не едим», заявляет один и двигает тарелку с бутерами подальше. «Так, главный, значит, раз второй помалкивает. Ванька заводила, если не изменяет память. Пашка тихоня. Ну вот, кажись, разобрался». «Мы или ты?» спрашиваю, садясь напротив пацанов. Сверлят меня недоверчивым взглядом. «Да, ситуация бомба. 3 года не видится. Какую реакцию я должен получить? Инга, чтоб тебя. Понимаю, что дети не виноваты. Но мне-то что делать? Взрослый дядя должен разобраться, да? Должен. Перед бандитами не пасовал, а тут дети. Да, не легче. Я тоже не ем это, отвечает Пашка, когда его в бок толкает братец. А что едите? Спрашиваю, помешивая сахар в чашке. На завтрак какао с панкейками и шоколадной пастой. На обед хлопья с молоком. А на ужин пиццу или карбонару. Выдает Иван. Хмыкаю. Ты смотри, какой подготовленный. Ну, поздравляю. Улыбаюсь, замечая подозрительный взгляд ребят. С чем? С тем, что из всего перечисленного я могу организовать вам только молоко. Молока у нас много. Фермерского, настоящего. Морщит носы. Нам надо из коробки, а не того. Поджимает губы Ванька. Паша, а ты что молчишь? Или Ванька за тебя все решать будет? Пацан на меня смотрит как брат, но взгляд все же помягче. Эх, Пашка. Ну, коль не голодные гости заморские, освобождайте помещение. Жду, когда выйдут из кухни. Уходит, толкаясь и перешептываясь. Да. А кто сказал, что будет просто? Слышу, как мальчишки буянят у себя в комнате. Надо им постельное новое выдать. Пусть сами застилают себе кровати. Сами, большие уже. А сам все поглядываю на часы. Куда девчонки запропастились? Сколько их нет? Час с небольшим? Так уже можно было бы купить, что хочется, и вернуться? Хоть сестре набирай. И я набираю. Но она, коза такая, не берет трубку. Надо успокоиться. С чего я взял, что все теперь пойдет через одно место? Нина сказала, что все хорошо. Сказала. Они поехали за платьем? За ним самым. Так чего я дергаю, словно жениться собрался по самой сильной любви? Хмыкаю своим мыслям. Любви, не любви, а что-то внутри торкает. Пока пацаны врубили в гостиной какой-то боевик, я, как кухарка, мать его, готовлю ужин. Алена так и не перезвонила. Время близится к 5 вечера, а их все нет. И вот теперь пусть кто скажет, что волноваться не стоит. И стоит только подумать, как слышу лай пса. Выглядываю в окно. Идут обе. Выдыхаю. Уже хорошо. И даже улыбаются, что тоже не может не радовать. «Мы вернулись!» — кричит из прихожей сестра. «О, пацаны, чего глазеете?» Заглядывает в гостиную к племянникам. «Очуметь, я тоже хочу этот фильм смотреть!» Свет дали. Оборачиваюсь на голос Нины. «Да, знаю, отрубил генератор». Отвечаю, а сам разглядываю ее. Что-то поменялось. Что? Не понимаю, но очень пытаюсь. «Хорошая у тебя ферма». Садится на стол, скромно сложив руки на коленях. «И Аленкин план очень даже реален. Ты ее послушай». Киваю. «Как дети?» — спрашивает. Из гостиной доносятся возгласы пацанячий и Аленкин. «Вот», — развожу руками. «Пытаюсь понять, чем кормить, как общаться». Кивает. «Сейчас будем ужинать». Отворачиваюсь к скворчащей сковороде. «Я не буду». Оборачиваюсь снова. «Почему?» «Пойду к себе в дом», — уточняет. «Зачем?» Чувствую себя идиотом. «У тебя дети. Вы должны поладить. Давно не виделись. Аленка своя, а я нет, поэтому не хочу мешать». Закусывает губу. «Ты не мешаешь? Что за ерунду ты говоришь?» Начинаю злиться. «Тебе Инга что-то сказала?» «Нет, ее Алена вообще высадила, не доехав до города. Так что если будет звонить и жаловаться, то ты не ругай сестру. Она за тебя горой». «Почему у меня такое впечатление, что ты со мной прощаешься?» Выключаю конфорку и подхожу к столу. «Потому что я иду к себе». Натягивает улыбку и поднимается со стула. Тяну к ней руки, хочу обнять. Мне капец, как надо ее почувствовать руками хотя бы. «Чего есть-то будем?» Выскакивает Ванька. Я, как дурак, прячу руки, лишь подтвердив какие-то убеждения Нины. «Идиот!» «Будем», — отвечаю, наблюдая, как Нина идет в прихожую, обувается. И за ней тихо закрывается дверь. «Так, без паники. Она не уезжает, уже хорошо. А значит, пока все в силе. Не отказала же? А у нас, между прочим, послезавтра роспись. Чего нос повесил? Поднимаю голову, встречаясь с зеленым взглядом сестры. Ушла? Не отвечаю, начиная накрывать на стол. Девушка помогает. Вилки, салат, хлеб. Не кисни, Степка, она наша. С чего ты взяла? Спрашиваю, а сам думаю, рассказала ей Нина, почему расписываемся или нет. Да чувствую, отвечает в своей манере. Ишь какая, усмехаюсь. Она, да, хороша. Переводит все в другое русло. Я вообще о тебе. Поняла, но я про нее. Как вообще ее занесло к нам сюда? Спрашивает. А черт его знает. Случайность. Раскладываю картошку и мясо по тарелкам. Случайности не случайны, бормочет Алена. Пацаны, айда за стол. Зову близнецов. Несутся, снова толкаясь. Стоять, командую. Руки сначала мыть. Биби, доносится. И мы с сестрой переглядываемся. Возвращаются быстро, садятся за стол. «Мы это не едим», — выдает Ванька. Пашка молчит. Алена закатывает глаза. «Ты только попробуй, вкуснота-то какая! Отец у вас очень классно готовит!» Заступается Алена. «Да пофигу, не едим это и все!» Отодвигает тарелку свою и брата. «Пойдем киноху досмотрим». И тянет его за собой. Пашка, вздохнув и печально посмотрев на полную тарелку, выходит из-за стола и следует за братом. «Ну и как с ними общаться?» «Почти психую». «Почти». «Им нужно время. Вам всем нужно время, чтобы привыкнуть. И тебе, и пацанам, и Нине тоже. Терпение, Степ, все наладится». «Ох, мне бы ее уверенность».